спи, брат, святым сном. Я уже не могу. И опять тишина. Опять леет папиросы Глеба. За домом идет июнь, и в доме залегла зима. По узкой лестнице с выбитыми ступеньками и скрипучими перилами Егор тихо идет вниз, в полуподвал, где широкие и тяжелы каменные стены в сырости и тускло млеют в железных решетках оконца. Узкий коридор с каменным полом заставлен пустыми ларями, и на пустых ларях пудовые замки и ключи под подушкой у матери. «Егор Евграфович, я это, провожу вас», — устало и любяще говорит Марфуша. «Уйди, не могу простить. Иди к Борису. Иди». «Егор Евграфович, молчи». Потолки в комнате Егора сводчаты и низки. И здесь замурованы окна. С низкого окна течет каплями сырость, и в сырости на подоконнике лоскутья нотной бумаги. Егор лежит на кровати, на спине, положив руки на грудь, худой и хрипящий в дыхании. Красные его воспаленные глаза смотрят мутно к двери. У двери стоит Марфуша. «Марфа», — говорит трудно Егор, — «никто, кроме брата, не виноват. Но ты не знаешь. Ты не знаешь, что в мире есть закон, которого не придеши. И он велел быть чистым. Над землею величайшее очищение прошло, революция. Ты не знаешь, как... Какая красота! Егор Евграфович, зачем вы там с той гуляли? Когда потеряешь закон, хочешь фиглярничать, хочешь издеваться над собою. Уйди. Егор Евграфович, вон уйди. «Молчи!» Марфуша стоит неподвижно. «Уйди, — говорят, — дрянь, уйди!» Марфуша медленно уходит, притворяя за собой низкую дверь. «Марфа! Марфуша! Марфушечка!» И Егор судорожно гладит голову Марфуши дрожащими своими руками с иссохшими длинными дворянскими пальцами. Нет закона у меня, но не могу правду забыть, не могу через себя перейти. Все погибло. А какая правда на землю пришла? Мать хрипит, за всех отвечает, за всех. Люблю тебя, попранную чистоту люблю, помни, люблю. Уйду в музыканты, в совет. Егорушка! Егор тяжело и хрипло дышит и прижимает судорожно голову Марфуши к костлявой своей груди. Тускло горит моргас. И снова бьют часы. Ведет ночь ночной свой черед. За домом зачарованный и здесь мертвый. Пройдет еще один ночной час, и будет утро. Борис большой, барски полный и холеный, ленивой походкой человека, бродящего ночами в бессоннице, входит к Глебу. «Глеб, ты спишь?» «У меня все спички». «Пожалуйста». Борис закуривает. Спичка освещает бритое его холено-полное лицо, вспыхивает кольцо на мизинце. Борис садится около Глеба, хрускает под плотным его телом доска кровати и сидит по привычке, выработанной еще в Катковском лицее в Москве, прямо и твердо, не сгибаясь в талии. «Никак не могу предаться Морфею», — говорит хмуро Борис. Глеб не отвечает, сидит, сгорбившись, положив руки на колени и склонив к ним голову, молчит.